решил никуда не ходить и никому ничего не говорить. Конечно, разоблачить опасного гада — это правильный, благородный поступок. Но ведь гад скажет на допросе: «Удостоверение-то ваш лопух проморгал. Я же это удостоверение у него из кармана вытянул, пока он в парной веничком наслаждался». И тогда не то что звание капитана, тогда в лучшем случае снизят до сержанта и пошлют на пост к Тишинскому рынку картежников разгонять. А это в то самое время, когда до пенсии осталось всего ничего, до почетной и заслуженной пенсии. Санько наверняка промолчал бы, и тогда неизвестно, как развернулись бы дальнейшие события, но все решил случай. И вечером перед разводом Санько зашел к начальнику уголовного розыска, чтобы узнать, не будет ли каких поручений. Начальник сидел за столом и рассказывал оперативникам о том, как он только что был на Петровке с докладом о раскрытии крупной кражи, которая вот уже год висела за отделением. «Но дело, братцы, не в этом», — говорил начальник. «Вы знаете, кто такая эта Кондратьева? Ну, которую убили в поезде. Жена комиссара Кондратьева. Выхожу я от него, ломаю голову. Чего это он на себя не похож? Мутный весь, убитый какой-то». А секретарь как раз вскрыл конверт с кладбища, прочитал и говорит: «Могилу жены комиссара содержат в порядке. Ограду поставили и даже вот извещают». Посмотрел на меня и хмуро так бросил: «Мучается комиссар. Переживает, любил он свою жену». «Какие же вы, — говорит секретарь, — оперативники, если столько времени до ее убийц добраться не можете?» «Скажу вам, братцы, — продолжал начальник, — ни в чем я не виноват, а мне стыдно и больно стало». Санько пулей вылетел из кабинета. «Не виноват», — повторял он про себя слова начальника. «Ни в чем не виноват, а стыдно и больно. Стыдно и больно ему, а он ведь честный человек, а я... жулик я, двурушник. Зину мою хулиганье убило, выходит. Ее память я предаю. Собственную шкуру спасаю. Не работает это. Пусть сажают, разжалуют, а Санько за 1000 рублей пенсии свою совесть не продаст». И он уже совсем было хотел немедленно идти к подполковнику Желтых и во всем признаться, но здесь ему в голову пришла новая мысль, и, всецело поддавшись ей, Санько совершил самую большую ошибку. Он никуда не пошел, он решил действовать иначе. Он подумал, что признание в ошибке — это еще не устранение ошибки. Жарков на свободе, и кто знает, какие новые дела обдумывает он теперь со своими дружками. «Его надо взять», — решил Санько. «А еще лучше — понаблюдать за ним, выяснить его связи, их характер, закрыть все адреса, и вот тогда преподнести все это руководству. Нате, мол, вы думали, Санько, так себе? Без 5 минут пенсионер, черта лысого. Есть еще порох у Санько». Как у многих старых работников, до всего доходивших собственным умом, у Санько непомерно было развито чувство профессиональной уверенности, всезнайства. Он, конечно, понимал, что установить связи Жаркова — задача тяжелая, и должны ее выполнять квалифицированные профессионалы из 6-го отдела управления. Но он был участковым уполномоченным, работал и постигал сущность своей службы в то нелегкое для милиции время, когда не было ни лишних людей, ни образованных кадров, и когда любой участковый соединял в своем лице и сотрудника наружной службы, и оперработника, и разведчика. «Хлипкий он, — думал Санько про Жаркова, — такой стойку держать не станет. Его прижать, он наложит штаны и выдаст всех, расскажет все, что знает. Если я буду вести за ним наблюдение, сколько времени впустую уйдет, а так возьму его за зебры. Он расколется, не пикнет». Чем ближе подходил Санько к Сандунам, тем увереннее становился. И когда он увидел Жаркова, и тот бросился к нему с подобострастной улыбкой и проговорил, кланяясь: «Народу сегодня никого, а вы, как обычно, товарищ начальник?» Санько, сдерживая дрожь охотничьего азарта, ответил: «Как обычно, милый, только на этот раз 6 кружек давай, жажда меня мучит. Он разделся, повесил китель в шкафчик,